Часть первая. В Йоркшире множество маленьких старинных городков, которые живут словно погруженные в неприходящую полуденную дрему и дожидаются своей Джейн Остин. Очки местного викария ярко поблескивают на солнце, когда он, чинный и серьезный, катит мимо на велосипеде. Церковные колокола добросовестно отмеряют каждую четверть часа, будто это имеет какое-то значение. И фермеры. Они собираются кучками на импровизированном овечьем рынке. Стоят, живописно облокотившись на загородке, обсуждают выставленный товар. Или же, тяжело ступая по мощеной мостовой, неспешно шагают в пивную, гнедая кобыла. Сквозь матовые стекла заведения нет-нет, да и мелькнет огненно-рыжая головка местной барменши. Вот она подошла к окну и приветственно помахала симпатичному прохожему, клерку акционерной компании. У здешнего полицейского немного работы. Всегда есть время остановиться поболтать с кем-нибудь из местных жителей. Сейчас он как раз обсуждает текущие дела с одним из старейших обитателей городка. Что касается этого почтенного старца, то он большую часть дня проводит на углу пивной. Стоит себе, опершись на суковатую палку, и внимательно разглядывает прохожих с целью вовремя выявить приезжего чужака и проводить его неодобрительным взглядом. А ну как тот стащит здание ратуши или крест на базарной площади. Изредка проедет на велосипеде строгая и важная Матрона, которая никогда в жизни не демонстрировала и не продемонстрирует окружающему миру свои коленки. Иногда по главной улице проходит стадо коров с маленьким пастушком в арьергарде, или же забредет целый отар овец. Сплошная серая лавина, покорная, меланхоличная. Она медленно движется, цокая копытцами по булыжной мостовой и оглашая округу мемеканьем. Рядом всегда трусит маленькая, энергичная Колли, которая зорко следит за порядком. Огромные мятные конфеты пылятся в стеклянных банках на витрине кондитерской лавки. В глазах начальницы почтового отделения застыла мудрость прошедших веков. Местный шорник выглядит так, будто на заднем дворе у него стоит собственный кадиллак, а оружейных дел мастера можно принять за майора. На всем лежит печать векового покоя и скуки. Так и хочется из чистого озорства нарушить это безмятежное спокойствие. Например, зайти на почту и отправить телеграмму «Молнию» в Букингемский дворец, а затем выйти и опрометью броситься на окраину городка. Бьюсь об заклад. Вы добежите как раз вовремя, чтобы услышать сенсационные новости о своем поступке. Что? Тайна почтовых отправлений? Но человеческая натура сильнее правил почтового ведомства. К тому же здесь такая тоска. Любое отступление от правил становится событием. Вот на главной улице показалась изящная гнедая кобыла с белой звездой во лбу. На спине у нее сидит маленький грум в коротких серых сапожках. Лошадка легко выступает на тонких ногах, помахивая пышным хвостом, который водопадом струится на ветру. Время от времени она вскидывает породистую узкую морду, и тогда раздается едва слышное позвякивание уздечки. Жизнь в городке ненадолго замирает, все оставляют свои дела и следят за этой живописной парочкой. Я поинтересовался, а где можно найти секретаря городского совета, и бдительный старик тут же отправил меня к стоявшему возле церкви особнячку в георгианском стиле. На нем белыми буквами по черному стеклу красовалась надпись «Мистер Э. Б. Бланк. Адвокат. Уполномоченный нотариус». На первом этаже я застал молодого человека с торчащими во все стороны рыжими вихрами. Сидя на высоком табурете, он что-то старательно писал в толстенном гроссбухе. «Вам наверх!» — пробормотал он и ткнул пальцем в потолок, обнажив при этом 5 дюймов костлявого запястья. Я стал подниматься по скрипучей лестнице и на верхней площадке уткнулся в полуоткрытую дверь. «Войдите!» — послышался низкий глубокий голос. Я заглянул внутрь и увидел возле окна заваленный бумагами стол с наклонной столешницей. За ним сидел пожилой мужчина в черной ермолке и что-то читал. На носу у него поблескивали очки в металлической оправе. Я деликатно кашлянул, но мужчина не счел нужным оторваться от своего занятия. Ну что ж, придется подождать. От нечего делать я принялся оглядываться по сторонам. На каминной доске стоял термос, рядом с ним коробка для сандвичей и аккуратно сложенная салфетка. Окно комнаты выходило на церковное кладбище. Вокруг серой башни летали грачи. Из дома напротив вышел человек с черным чемоданчиком, по виду врач. Я стал думать, что там приключилось. Кто-то покинул бренную землю? Или, напротив, только прибыл в наш мир? Могильные холмики густо поросли нарциссами. Однако многие из них уже отцвели, либо были сорваны. Внезапно я наткнулся на внимательный и слегка насмешливый взгляд хозяина кабинета. «Итак, что вам угодно?» — спросил он, почесывая свою ермолку кончиком ножа для разрезания бумаг. «Простите, сэр, вы секретарь городского совета?» — поинтересовался я. «Строго говоря, не совсем», — ответил мужчина. «Но фактически я исполняю эти обременительные обязанности в данном окружном совете. Чем могу служить?» Однако изложить свою просьбу я не успел, ибо мужчина резко повернулся в кресле и обратился ко мне с самым серьезным видом. «Скажите, вы видели когда-нибудь молитвенник Эдуарда VI?» Я признался, что нет. И он тут же вручил мне означенный экземпляр. Мои слабые попытки получить интересовавшую информацию относительно городского округа остались незамеченными. Где уж им было конкурировать с библиографическим ражем, охватившим моего собеседника? «Недавно я по случаю приобрел первое издание «Религии врача Брауна», — сообщил он мне с самодовольным видом. «И знаете, за сколько?» «Ну уже, сэр, попробуйте угадать». «За фунт?» На лице у него появилось выражение триумфа, которое, наверное, даже Цезарь нечасто мог себе позволить. Старик со всего размаха шмякнул ножом по столешнице и выкрикнул: «За 5 шиллингов!» В этот миг зазвонил телефон на столе. Но старик не обратил на него ни малейшего внимания. «А однажды я чуть было не купил старопечатного Чосера», — похвастался он. И, перекрывая телефонную трель, завершил фразу, но он, к сожалению, оказался в плохом состоянии. Телефон продолжал трезвонить, издавая резкие требовательные звуки. По лицу старика пробежала тень раздражения, и он, ни слова не говоря, снял аппарат со стола и поставил на пол себе под ноги. И я обратил внимание, что там уже лежала большая часть гроссбухов. Тут телефон, наконец, замолчал, и мужчина водворил его на место. Он продолжал увлеченно говорить, а я внимательно слушал. Мне доставляло огромное удовольствие видеть, что у нас, в провинциальной Англии, еще не перевелись такие колоритные персонажи, словно списанные со страниц диккенсовских романов. Слушая, как он разглагольствует о своих разногласиях с городским советом Уитби, я размышлял. Интересно, а если бы я пришел к нему с сообщением, что город горит, Сменил бы он пластинку или продолжал бы вещать в том же духе? Скорее всего, последнее. Этот человек обладал весьма строгими моральными критериями, и такая мелочь, как пожар, вряд ли заставила бы его поступиться принципами. Он определенно мне нравился. Старик говорил о папе Григории I так, будто тот был его кузеном, и не далее, как на прошлой неделе заглядывал в гости. Церковные часы пробили 2 пополудни. Я заметил взгляд, который мой собеседник украдкой бросил на коробку с сандвичами и посчитал невежливым затягивать аудиенцию. «Всего доброго, сэр», — напутствовал он меня. «И между прочим, если вас действительно интересует вопрос нашего градоустройства, обратитесь к нашему инспектору, мистеру Джонсу. На мой взгляд, это мало интересно, но вам, в конце концов, виднее. До свидания». Я побрел вниз по скрипучей лестнице. «Послушайте!» Его голос настиг меня на полпути. И я посмотрел наверх и увидел, что мой новый знакомый стоит, перегнувшись через перила. Лицо его с широким лбом и прямым носом, только что без бакенбардов, напоминало лица стариков викторианской эпохи, а черная старомодная ермолка лишь усиливала впечатление. «Послушайте!» — кричал он мне вслед. «Вам, наверное, известно, что святой Августин без воодушевления воспринял приказ отправиться в Англию и проповедовать среди местных язычников. На самом деле он даже вернулся в Рим и всем рассказывал, как его пугает путешествие в эту ужасную варварскую страну. Еще раз до свидания, сэр». Я снова вышел на рыночную площадь и увидел, что там почти ничего не изменилось. Фермеры по-прежнему стояли возле загородки и критически рассматривали выставленных на продажу коров. Подобные взгляды, придирчивые, насмешливые, я неоднократно отмечал у профессоров Королевской академии на чьей-нибудь персональной выставке. 2-3 старушки, из числа наиболее упорных, продолжали сидеть со своими корзинами в надежде дождаться покупателей. Над залитыми солнечным светом улицами плыл колокольный звон. Маленький городок пребывал в привычном состоянии после обеденной дремы. Блаженный, ничем не нарушаемый покой. Я миновал военный мемориал, стоявший на окраине городка, на огороженной площади. Что за чудо эти маленькие английские городки! И как же быстро они могут проснуться!